Глава 27. «Ну, наконец-то!» — сказал человек с оружием. «Мы тебя уже заждались, приятель. Заходи, только не спеша. Не хочу забрызгать тут все твоими мозгами». Стэн видел его впервые, но узнал моментально. Родинка на скуле, хищный взгляд. Это был, очевидно, тот самый Крис, которого сыщик не застал в клубе. Что ж, знакомство все-таки состоялось, хоть и в несколько специфическом варианте. Стэн переступил порог, чуть разведя руки в стороны. Скосил глаза на Саманту, стоявшую у гангстера за плечом. Она была бледна, словно мел, нервно кусала губы и отводила взгляд. «Прости меня», — пробормотала она. «Я не хотела, чтобы вот так, но он сегодня пришел, заставил меня, сказал, чтобы я тебя позвала». «Я понимаю», — сказал ей Стэн. «Ты не виновата». «Мило», — прокомментировал Крис. «Прямо-таки слезу вышибает. Золотце, будь добра, прикрой дверь. Не надо пугать соседей». Саманта, всхлипнув, повиновалась. Крис сказал Стэну. «Пушку достань. Аккуратненько, двумя пальцами». Стэн отодвинул полуплаща, медленно вытащил из кобуры сверчок и положил на тумбочку. Он ни секунды не сомневался. Крис не блефует и, если что, без колебаний спустит курок. «Молодчина!» — похвалил гангстер, отступая на шаг, но продолжая держать сыщика на прицеле. «Парни мне передали, что какой-то хрен меня спрашивал в эти дни. Это не ты случайно?» «Случайно я», — сказал Стэн. «Приходил по делу. Разыскиваю художника по имени Эрик Белл. Ты, видимо, уже в курсе». «Само собой. Наша лапочка со мной поделилась». Крис провел пальцами по щеке Саманты. Та передернулась, как от прикосновения мерзкого насекомого, но смолчала. Стояла, сжавшись, и не решалась даже отвернуться от гангстера. «Не трогай ее», — предупредил Стэн, чувствуя, как сжимаются кулаки. «Не смей, или тебе конец». «Да ладно. А ты у нас юморист, приятель. Но вынужден тебе посочувствовать. Ты выбрал не ту девчонку. Хотя речь сейчас не об этом. Я правильно понимаю, Эрик так и не отыскался?» «Нет. Он, значит, не у вас». «В том-то и проблема, дружище. Перспективный был паренек, а я его упустил. Но ты, надеюсь, тоже сгодишься». «Сгожусь на что?» «Босс тебе объяснит. Поехали, познакомлю». Крис качнул стволом пистолета, указывая на дверь. Стэн попятился, снова выбрался за порог. Гангстер вышел следом за ним, прихватив попутно его сверчок. Саманта, оставшаяся в квартире, потерянно провожала их взглядом. «Все будет хорошо», — сказал Стэн. «Я еще вернусь». «Это вряд ли», — заметил Крис. «Но башку сохранишь, если все сделаешь как надо. Мы ж не звери какие-нибудь». Они вдвоем спустились по лестнице. Гангстер держался сзади, не выпуская Стэна из вида. Машина ждала за домом, в узком проулке, скрытом от посторонних глаз. «Держи!» — Крис бросил Стэну наручники. «Застегни за спиной и залезай в багажник. Полежишь там, расслабишься, настроишься на правильный лад». В багажнике было тесно и душно. К счастью, поездка продолжалась недолго. Машина остановилась, крышку открыли, и Стэн выбрался наружу. Оглядевшись, сообразил, они находились на заднем дворике клуба. «Шагай», — сказал Крис. «Браслеты сними». «Попозже. Посмотрим на твое поведение». Крис отконвоировал Стэна на второй этаж, постучал в массивную дверь. За ней обнаружился кабинет, довольно просторный и с претензией на изысканность. Деревянные стенные панели, штучный паркет, сукно на столешнице, бронзовый чернильный прибор. За столом сидел Коготь, гангстерский босс. Стэн узнал его сразу, видел однажды фото в газете. Хозяин кабинета был худощав, лет 50 на вид, с резкими чертами лица. Темно-серый костюм с искрой выглядел безупречно. Бордовый галстук был завязан сложно сочиненным узлом. Локти покоились на подлокотниках кресла, во взгляде читалось вялое любопытство. «Сделано, босс», — отрапортовал Крис. «Доставил в товарном виде. Он вроде тихий и не дурак, брыкаться не стал. И пушку отдал спокойно». «Неплохо», — обронил коготь. «А что за пушка?» «Сверчок, лежит у меня в машине». «Ну-ну, скромные у вас потребности, мистер Логвин. Калибр мелковат, убойная сила так себе. Впрочем, ладно, не суть. Присаживайтесь, поговорим. И да, Крис, наручники — это лишнее. Убери». Потирая запястье, Стэн расположился на стуле напротив хозяина кабинета. Крис отошел к двери и замер там молчаливой тенью. «Знаете, — сказал коготь, — мне импонирует ваша смелость. Не каждый на вашем месте рискнул бы подойти к девушке, которая является моей спутницей». «Саманта не ваша собственность, — сказал Стэн. — Она сама решит, с кем ей быть». «Я человек консервативного склада и не сторонник излишней эмансипации. Впрочем, на ваше счастье, я и не ревнивый юнец, который пристрелил бы вас сразу без разговоров. Меня интересуют не ваши романтические порывы, а ваш талант. И пригласил я вас для того, чтобы дать инструкции». «В каком смысле?» «Мне нужны люди, способные видеть то, чего не видят другие. Вы, как выяснилось, один из таких, а значит, работаете теперь на меня». «Не припомню, чтобы давал согласие». «Оно мне не требуется. Я сохраню вам жизнь и буду ставить задачи. Свою полезность вы сможете доказать уже в ближайшее время. Не исключено, что прямо сегодня. Сейчас мои люди наблюдают за ситуацией. Они сообщат нам, когда можно приступить». Стэн догадывался, о чем идет речь, но не стал заявлять об этом во всеуслышание. Вопросительно посмотрел на когти, и тот продолжил. «Есть некие недостроенные цеха. До недавнего времени они пустовали и не привлекали внимания, но теперь все неожиданно изменилось. Там, вероятно, вот-вот проклюнется нечто новое. Впрочем, эвфемизмы излишни. Вы и так понимаете, к чему я веду. Есть высокая вероятность, что там присутствует маховик распада». «И чем я могу помочь?» «Вам надо сделать так, чтобы маховик проявился, но не взорвался». «Почему вы считаете, что я справлюсь?» 100%, но я не уверен, но в ваших же интересах приложить для этого все усилия. Необходимый дар у вас есть. В активе даже одна практическая попытка, насколько могу судить. Вы ведь причастны к недавнему инциденту на станции. Именно для этого вас нанимал Боровский. Это ваши догадки, бездоказательные». «Мистер Логвин, вы, кажется, путаете меня с каким-нибудь копом. Формальные доказательства мне не требуются. Достаточно и того, что я пришел к определенному выводу и действую теперь соответственно. И вообще, не забивайте себе мозги. Вы больше не ищейка. Вы всего лишь мой инструмент, который я сразу выброшу, если увижу неэффективность. Проблем с утилизацией не возникнет. У нас тут рядом река, как вы могли заметить». Босс произносил все это с линцой, развалившись в кресле. В данный момент он, видимо, никуда не спешил и поэтому развлекался беседами с инструментом. Стэн решил воспользоваться возможностью. «Позвольте задать вопрос. Упомянутые вами цеха — это те, про которые говорят в новостях? Там ночью убили журналистку курьера. Вы знаете, как это произошло?» «Знаю», — ответил коготь спокойно. «Это был эксцесс исполнителей. Ну или в какой-то мере несчастный случай. Репортерша появилась на территории неожиданно, пронюхала, видимо, что там что-то назревает. Приехала и столкнулась с нашей молодежью, которая сгоряча наломала дров. Мне жаль, что так получилось. Статьи мисс Вишниц я всегда читал с интересом». Стэн стиснул зубы, едва не задохнувшись от ненависти. Этот лощеный самодовольный ублюдок только что признался в убийстве Киры, причем признался легко и непринужденно, словно пожалел мимоходом о разбитой кофейной чашке. Посетовал на неуклюжих подручных. И он совсем не боится, что Стэн кому-нибудь об этом расскажет. То есть, конечно, такой рассказ в любом случае не имел бы юридической силы. Потянул бы разве что на скандал. Но и скандалы гангстерам не нужны. И коготь, по сути, только что дал понять, Стэн больше не выйдет к людям. Ни к журналистам, ни к полицейским, ни еще к кому-либо. Сыщика либо просто пристрелят после поездки в цех, либо посадят на цепь до следующего раза. И хорошо, если в переносном, а не в буквальном смысле. Но проблемы надо решать по мере их поступления. Сейчас главное – выжать максимум из текущего разговора. «Значит», – прервал молчание Стэн, – «вы ищете людей с особенным восприятием? И часто попадаются кандидаты?» «Нет, разумеется. Последним был Эрик Белл, которого вы разыскиваете. К сожалению, с ним возникли проблемы». «Его вы тоже убили?» Коготь взглянул насмешливо. «Мистер Логвин, неужели вам кажется, что я у вас на допросе?» «Нет, но я хочу разобраться. Я ведь почти неделю потратил на его поиски». «Мы не убивали мистера Белла. С ним произошло нечто необъяснимое, но эта информация вам сейчас ни к чему. Подумайте лучше, как подобраться к маховику. Ваша жизнь зависит от этого напрямую». «Я уже понял. Не хотите дать мне подсказку? Из опыта с предыдущими кандидатами, например. Вы ведь, в конце концов, тоже заинтересованы в результате?» Босс задумался. «Здесь вы правы. Конкретно в этом вопросе я подсказал бы охотно, если бы мог. Но загвоздка в том, мистер Логвин, что все эти фокусы с восприятием – вещь индивидуальная. У каждого, с кем мы пытались работать, было по-своему. Поэтому мой главный совет – доверьтесь чутью. Вы фотограф, вот и представьте, что ловите уникальный кадр». «В прошлый раз я так и поступил, но маховик все равно взорвался». «Значит, проявите фантазию. Камера у вас, кстати, с собой?» Стэн хмуро кивнул. Фотоаппарат он, сделав снимок на остановке, сунул в карман, а потом забыл убрать в бардачок. «Что ж, верный триплет послужит хозяину до конца». На столе задребезжал телефон, угловато-громоздкий, с дурацким дизайном под старину. Коготь снял трубку. «Да?» Трубка что-то невнятно квакнула. Коготь вслушался, и расслабленная скука слетела с него мгновенно. «Так», — сказал он, вставая из-за стола, — «парни докладывают, что копы убрались с фабрики. Выдвигаемся». «Босс», — подал голос Крис, — «мы, может, сами сгоняем? Ну, в смысле, без вас. А то пес знает, чего там копы придумали». «Я еду», — отрезал босс. «Если там действительно маховик, то его надо замкнуть на меня. И медлить тоже нельзя, придется рискнуть. А твоя задача — приглядывать за фотографом. Отвечаешь за него головой». Коготь взял плащ из шкафа, скрытого в стенной нише, и шагнул за порог. Крис вывел Стэна следом, держа в руке пистолет. К ним присоединился охранник, дежуривший в коридоре. Все спустились по лестнице. Через пару минут во двор подтянулись другие гангстеры. Всего их набралось 10 человек. У одного под глазом синел шикарный фингал. Это был Джо, с которым сыщик боксировал в подвале у Вуда. Джо вытаращился на Стэна. «Не понял». Коготь проследил его взгляд и хмыкнул. «Встретил знакомцу». «Это тот хмырь, который, значит, добегался. Ну все, ушлепок, готовься. Кишки по столбам развешу!» Джо шагнул к Стэну, но Коготь внятно сказал. «Стоять! После дела пообщайтесь по-приятельски, а пока даже не дыши на него. Разговоры закончили, по машинам». Три автомобиля выехали на улицу со двора. Сыщик мялся на заднем сиденье, зажатый между двумя громилами. Город проплывал за стеклом. Мокрый бетон и коричневатый кирпич — эстакады и перекрестки, витрины и тротуары. Все это вроде бы надоело до крайности, но сейчас, когда жизнь повисла на волоске, Стэн смотрел вокруг с обостренным, болезненным любопытством, а зеленые огни светофоров, мерцающие сквозь дождь, манили и волновали. Машины вырвались из жилого района, и к дороге придвинулись промышленные постройки. Копоть на стенах, мутные оконные бельма. Чадили трубы, курился пар над градирней. Без дела мог исполинский мостовой кран с разлапистыми опорами. Недостроенные цеха обнаружились на задворках промзоны. Бетонные коробки с зияющими глазницами. Земля вокруг, рыжевато-бурая, была исполосована гусеницами бульдозеров. В рытвинах стояла вода. Лишь к одной из построек вела узкая подъездная дорога, засыпанная щебенкой. чернел прямоугольный дверной проем. Стэн припомнил рассказы Киры. Несколько лет эта территория пустовала, а потом Роггендорф завез сюда какие-то железяки, а вскоре вывез обратно, без особой секретности. Даже сторожа не поставил. Как это понимать? Эксперимент не удался, и охранять тут нечего. Да, зачастую самое банальное объяснение оказывается и самым правдоподобным, но... Или другая версия. Маховик все-таки пророс, просто Роггендорф об этом не знает, поэтому нет охраны. Может такое быть? Теоретически, да, вполне. Но именно и только теоретически. Все вылезли из машин. Из цеха навстречу им вышел парень в брезентовой мешковатой куртке и доложил. «Пока вроде тихо, босс. Мы сначала смотрели издалека в бинокль. Копы до обеда шныряли, месили грязь, мигалки там, все дела. И цивильные тачки были. Какие-то серьезные люди по ходу дела. Особенно один там, копам что-то втолковывал, как несмышленым детишкам. Но в итоге вот, все свалили». «Не нравится мне все это, босс», — заметил Крис, озираясь. Мысленно Стэн согласился с ним, но предпочел держать свое мнение при себе. Коготь, как загипнотизированный, вглядывался в темный проем. На несколько секунд их окутала тишина. Фигуры людей застыли в дождливой серости. Потом босс встряхнулся и указал на двоих подручных. «Ты и ты идете со мной. Крис и фотограф тоже. Остальные поглядывайте вокруг, будьте наготове. Не расслабляться». Он зашагал к постройке. Крис подтолкнул Стэна следом. Под подошвами захрустела щебенка. Проем надвинулся. Темнота за порогом уже не казалась непроницаемой. Сквозь нее, как на проявленной фотопленке, проступило бетонное нутро цеха. Стэн шагнул в полумрак. Внутри было пусто. Голые стены, пол, потолок. Некоторое разнообразие вносил разве что рельеф пола. Кое-где виднелись продолговатые углубления или возвышения цоколи. Все это, очевидно, предназначалось для монтажа станков или еще каких-нибудь агрегатов, но монтаж так и не состоялся. Само помещение было почти квадратным, в поперечнике ярдов 40. Когда все осмотрелись, Коготь сказал. «Итак, мистер Логвин, слово за вами. Если маховик тут присутствует, то ваша задача найти его и перевести в материальную форму. Приступайте». Сыщик двинулся по периметру, вдоль стены, обходя неровности. Повсюду были наносы цементной пыли. Попадались обломки досок, обрезки проволоки. Нелепым цветным пятном мелькнула обертка от шоколадки с орехами. Медленно тянулись минуты. Гулял сквозняк, самый обыкновенный, без мистических призвуков. Обойдя весь цех, Стэн сказал. «Пока ничего не вижу». «Сосредоточьтесь», — приказал Коготь. «Не забывайте, если окажетесь бесполезным, появится еще один труп». И как только он это произнес, Стэн уловил намек на движение в противоположном углу. Развернулся и, приглядевшись, двинулся туда осторожным шагом. Бросил через плечо. «Не мешайте, держитесь сзади». Прямоугольная яма глубиной в 1,5-2 фута не привлекла бы внимания, если бы Стэн оказался рядом случайно. Но сейчас он знал, как нужно смотреть. Подойдя вплотную, он вытащил фотоаппарат и поймал яму в видоискатель. Вдоль дна неспешно дрейфовали штрихи, и они уже не выглядели нейтральными. На них налипла черная грязь, отталкивающая свет. При этом они постепенно стягивались к середине ямы, двигаясь по спирали. Их как будто затягивало в воронку. И там, в центре, они слипались во что-то неопрятно бесформенное. «Я не хочу это трогать», — произнес Стэн. «Это хуже, чем было тогда на станции. Нам лучше уйти». Крис приставил к его затылку ствол пистолета. Коготь сказал. «Материализуйте то, что вы видите, мистер Логвин, сейчас же». Стэн надавил на кнопку и сделал снимок.